Глава 12. Бирмингем по Диккенсу. Бирмингем и способ, каким этот город хранит свои деньги. Читателю предстоит заглянуть на Буллринг субботним вечером, оживить свои воспоминания о Чарльзе Диккенсе и узнать кое-что новое о мячах для гольфа, машинах и ювелирных изделиях.